Поводом к тому, чтобы дать человеку 30 или 100 розок, служит обыкновенно всякая провинность. Неисполнение дневного урока, например, если сапожник не сшил положенных 3 пар котов, то его секут. Пьянство, грубость, непослушание. Если не исполнили урока 20-30 рабочих, то секут всех 20-30. Один чиновник говорил мне: «Арестанты, особенно кандальные, любят подавать всякие вздорные прошения. Когда я был назначен сюда и в первый раз обходил тюрьму, то мне было подано до 50 прошений. Я принял, но объявил просителям, что те из них, прошения которых окажутся незаслуживающими внимания, будут наказаны. Только 2 прошения оказались уважительными, остальные же чепухой. Я велел высечь 48 человек. Затем в другой раз 25. Потом все меньше и меньше. И теперь просьбу же мне не подают. Я отучил их». На юге у одного каторжного по доносу другого сделали обыск и нашли дневник, который был принят за черновые корреспонденции. Ему дали 50 розок и 15 дней продержали в темном карцере на хлебе и на воде. Смотритель поселений, сведомо окружного начальника, подверг телесному наказанию почти всю лютогу. Вот как описывает это начальник острова. Начальник Корсаковского округа доложил мне, между прочим, о крайне серьезном случае превышения власти, который позволил себе имя рек, и который состоял в жестоком телесном наказании некоторых поселенцев и в мере, далеко превышающей законом установленную норму. Случай этот, возмутительный сам по себе, представляется мне еще более резким при разборе обстоятельств, вызвавших это наказание, правого и виноватого, не исключая даже беременной женщины, без всякого рассмотрения дела, состоявшего в простой и безрезультатной драке между ссыльнопоселенцами. Приказ номер 258, 1888 год. Чаще всего провинившемуся дают 30 или 100 розок. Это зависит не от вины, а от того, кто распорядился наказать его: начальник округа или смотритель тюрьмы. Первый имеет право дать до 100, а второй до 30. Один смотритель тюрьмы всегда аккуратно давал по 30. Когда же ему пришлось однажды исполнять должность начальника округа, то свою обычную порцию он сразу повысил до 100. Точно эти 100 розок были необходимым признаком его новой власти. И он не изменял этому признаку до самого приезда начальника округа, а потом опять так же добросовестно и сразу съехал на 30. Наказание розгами от слишком частого употребления в высшей степени опошлилось на Сахалине, так что уже не вызывает во многих ни отвращения, ни страха, и говорят, что между арестантами уже немало таких, которые во время экзекуции не чувствуют даже боли. Плети применяются гораздо реже, только вследствие приговоров окружных судов. Из отчета заведующего медицинскую частью видно, что в 1889 году для определения способности перенести телесное наказание по приговорам судов было освидетельствовано врачами 67 человек. Это наказание из всех употребляемых на Сахалине самое отвратительное по своей жестокости и обстановке. И юристы европейской России, приговаривающие бродяг и рецидивистов к плетям, давно бы отказались от этого наказания, если бы оно исполнялось в их присутствии. От позорного, оскорбляющего чувства зрелища они, однако, ограждены 478 статьей Устава, по которой приговоры русских и сибирских судов приводятся в исполнение на месте ссылки. Как наказывают плетями, я видел в Дуэ. Бродяга Прохоров, он же Мыльников, человек лет 35-40, бежал из воеводской тюрьмы и, устроивши небольшой плот, поплыл на нем к материку. На берегу, однако, заметили вовремя и послали за ним вдогонку катер. началось дело о побеге. Заглянули в статейный список и вдруг сделали открытие. Этот Прохоров, он же Мыльников, в прошлом году за убийство казака и двух внучек был приговорен Хабаровским окружным судом к 90 плетям и прикованию к тачке. Наказание же это, по недосмотру, еще не было приведено в исполнение. Если бы Прохоров не вздумал бежать, то, быть может, так бы и не заметили ошибки, и дело обошлось бы без плетей и тачки. Теперь же экзекуция была неизбежна. В назначенный день, 13 августа, утром, смотритель тюрьмы, врач и я подходили не спеша к канцелярии. Прохоров, о приводе которого было сделано распоряжение еще накануне, сидел на крыльце с надзирателями, не зная еще, что ожидает его. Увидав нас, он встал и, вероятно, понял, в чем дело, так как сильно побледнел. «Канцелярию», — приказал смотритель. Вошли в канцелярию. Ввели Прохорова. Доктор, молодой немец, приказал ему раздеться и выслушал сердце для того, чтобы определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра. «Ах, бедный!» — говорит он жалобным тоном с сильным немецким акцентом, макая перо в чернильницу. «Тебе, небось, тяжело в кандалах. А ты попроси вот господина смотрителя, он велит снять». Прохоров молчит, губы у него бледны и дрожат. «Тебя ведь понапрасну!» — не унимается доктор. «Все вы понапрасну! В России такие подозрительные люди! Ах, бедный, бедный!» Акт готов. Его приобщают к следственному делу о побеге. Затем наступает молчание. Писарь пишет, доктор и смотритель пишут. Прохоров еще не знает, наверное, для чего его позвали сюда. Только по одному побегу или же по старому делу и побегу вместе. Неизвестность томит его. «Что тебе снилось в эту ночь?» — спрашивает, наконец, смотритель. «Забыл, ваше высокоблагородие». «Так вот, слушай», — говорит смотритель, глядя в статейный список. «Такого-то числа и года Хабаровским окружным судом за убийство казака ты приговорен к 90 плетям. Так вот, сегодня ты должен их принять». И, похлопав арестанта ладонью по лбу, смотритель говорит наставительно. «А все от чего? От того, что хочешь быть умнее себя, голова». Все бегаете, думаете, лучше будет, а выходит хуже. Идем все в помещение для надзирателей. Старое серое здание барачного типа. Военный фельдшер, стоящий у входа, просит умоляющим голосом точно милостыни. «Ваше высокоблагородие, позвольте посмотреть, как наказывают». Посреди надзирательской стоит покатая скамья с отверстиями для привязывания рук и ног. Палач Толстых, высокий, плотный человек, имеющий сложение силача-акробата, без сюртука, в расстегнутой жилетке. Примечание. Он был прислан на каторгу за то, что отрубил своей жене голову. Кивает головой Прохорову. Тот молча ложится. Толстых не спеша, тоже молча, спускает ему штаны до колен и начинает медленно привязывать к скамье руки и ноги. Смотритель равнодушно поглядывает в окно. Доктор прохаживается. В руках у него какие-то капли. «Может, дать тебе стакан воды?» – спрашивает он. «Ради бога, ваше высокоблагородие». Наконец Прохоров привязан. Палач берет плеть с тремя ременными хвостами и не спеша расправляет ее. «Поддержись», – говорит он негромко. И не размахиваясь, а как бы только примериваясь, наносит первый удар. «Раз!» — говорит надзиратель дьячковским голосом. Первое мгновение Прохоров молчит, и даже выражение лица у него не меняется. Но вот по телу пробегает судорога от боли, и раздается не крик, а визг. «Два!» — кричит надзиратель. Палач стоит сбоку и бьет так, что плеть ложится поперек тела. После каждых пяти ударов он медленно переходит на другую сторону, и дает отдохнуть полминуты. У Прохорова волосы прилипли ко лбу, шея надулась. Уже после 50 ударов тело, покрытое рубцами еще от прежних плетей, побагровело, посинело. Кожица лопается на нем от каждого удара. «Ваше высокоблагородие!» — слышится сквозь визг и плач. «Ваше высокоблагородие! Пощадите, ваше высокоблагородие!» И потом, после 20-30 удара, Прохоров причитает, как пьяный или точно в бреду. «Я человек несчастный! Я человек убитый! За что же это меня наказывают?» Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты. Прохоров не произносит ни одного слова, а только мычит и хрипит. Кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только «42», «43», «до 90 далеко». Я выхожу наружу. Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, проносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его, и даже в походке, выразился ужас.